Бесконечные перевоплощения в вымышленные вселенные. Глава 1. Сиа шел по улице, только сдав последний экзамен на сегодня. Он осторожно переходил дорогу, поскольку шел сильный ливень, как внезапно услышал, что что-то падает сверху. Он остановился прямо посреди дороги и поднял взгляд, чтобы увидеть то, от чего его глаза широко раскрылись. Гигантская слизь, или по крайней мере так оно выглядело, но Сиа был уверен, что случайные свидетели происшествия будут утверждать, что это был зеленый метеорит. Святые елки, это гигантская зеленая сопля. В неизвестном месте гигантская панда потерла свой нос, забормотав, глядя на плывущее синее пламя. Кто-то зовет меня. Чхи. О, что это? Человеческая душа, выглядит вкусно. Гигантская панда одной лапой схватила парящую душу Сиа. Последний, только открыв глаза, был шокирован, увидев, как в его направлении двигается гигантская лапа, из-за чего он попытался сопротивляться и отдалиться, но его тело не слушалось. Сиа что-то вспомнил и поднял обе руки, увидев, что те стали синими и прозрачными, в то время как в его груди мерцало пламя. У него возникла лишь одна мысль: «Я мертв, ах, какое невезение, но мне на самом деле все равно на то, что моя сопля убила тебя, поскольку ты побеспокоил мой сон. Брошу-ка я тебя в одну из моих новых вселенных с случайным подарком, хорошо развлеки меня». Гигантская панда была удивлена тому, что ее сопля убила кого-то на земле, даже хотя это в принципе невозможно, но ладно. Сиа повезло, что его не съела божественная панда, несмотря на то, что она любила лакомиться людьми. У него не было времени даже пожаловаться или спросить, что будет с его семьей, потому что он исчез, как только панда использовала лотерею, чтобы достать случайный подарок. Сиа мог лишь громко кричать, летя в новую вселенную: «Черт подери, проклятая панда, я еще вернусь». Хэймэм, твоя удача весьма недурна. Телосложение божественного уровня под названием телосложение аромата истинного тела. Ладно, надеюсь, что ты не разочаруешь меня, хэх. Панда махнул гигантской бейсбольной битой, запустив золотой шарик, в котором было божественное телосложение, прямо в душу Сиа. Когда несчастный увидел, как в него летит золотой шар, он думал: «Это мой золотой палец? Постойте, разве это не летящий шар?» Золотой шар влетел в душу Сиа, сразу же начав сливаться с ним. Сиа мог лишь молиться о том, что его семью ждет хорошая жизнь, поскольку он не был первенцем и даже еще не закончил учебу. Пару мгновений спустя он потерял сознание, и его душа полетела во вселенную, в поиске идеальной яйцеклетки, которая примет его душу. Панда же в этот момент порадовалась отличному хаумрану, после чего просто вернулась на свою мягкую кровать, начав засыпать, и перед моментом, когда она уже заснула, от нее можно было услышать бормотание: «Надеюсь, ты насладишься своей второй жизнью, потому что это начало вечного веселья, ккк». Глава 2. Прошло некоторое время, прежде чем душа Сиа наконец успешно нашла идеальную яйцеклетку, которая вместила бы его душу. В этот момент золотой палец, что он получил, начал делать свою работу и изменять физическое тело яйцеклетки, дабы создать телосложение аромата истинного тела. Сиа же в течение 9 месяцев спал, придя в себя лишь когда кто-то шлепнул по заднице его новорожденное вместилище. Сиа инстинктивно закричал, пытаясь проклясть того, кто ударил его по заднице. «Ва-а-а, какая тварь ударила меня по заднице? Поздравляю, девушка, у вас мальчик», сказала медсестра. Сиа, который только проснулся, все еще не пришел окончательно в себя, поскольку он помнил, как умер и переродился в ребенка. Медсестра, которая держала его, ощутила нежелание передавать ребенка его матери, так как она успела коснуться кожи новорожденного ребенка, который сейчас обладал растущим телосложением аромата истинного тела. К счастью для Сиа, он был покрыт плацентой, и его запах не успел полностью воздействовать на медсестру или еще кого-то, иначе его бы уже похитили. Мать Сиа осторожно взяла ребенка, смотря на его лицо с расслабленным и сдержанным выражением, но эта радостная атмосфера продлилась считанные секунды, прежде чем прибор мониторинга сердечного ритма матери начал пищать тревогу. Мать Сиа болела редкой болезнью сердца, и рождение Сиа сопровождалось большей кровопотерей, что привело к остановке сердца. Сиа был ошеломлен, когда увидел, как прямо перед его глазами женщина, что дала ему жизнь, умирала. Он громко закричал, в то время как доктор и медсестра пытались восстановить сердечный ритм матери Сиа. Доктор использовал дефибриллятор, в то время как Сиа в мыслях громко кричал: «Ва-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Что за чертовщина? Спасайте мою маму, новую маму. Не дайте ей умереть у меня перед глазами. Оставайтесь с нами, говорила медсестра. Моего сына зовут Сия Звездная Ночь. Карасума, автор. Сия на японском Звездная Ночь, но я хочу, чтобы главного героя также звали Синье, что означает Звездная Ночь на китайском, на случай если он попадет в китайский мир, поскольку по задумке мать у него наполовину японка, наполовину китаянка, а отец полностью японец. Спустя пару секунд после того, как она договорила, мать Сия отправилась на небеса. Сия, ощутивший слабость и усталость, услышав ее последние слова, заснул. Он не знал, почему его вторая жизнь начинается с такой невезучей ноты. Доктор и медсестры только и могли, что оплакивать девушку, что родила Сия, кто же знал, что невезение ребенка не закончилось. Один из интернов вбежал внутрь с плохими новостями. Отец Сия погиб от автокатастрофы, доктор только и мог, что связаться с ближайшим приютом и создать документы на Сия, где нет никакой информации о других родственниках Сия. Спустя полдня, Сия проснулся, чтобы увидеть, как его словно ребенка держит 15-летняя девушка. Он попытался пошевелить своими ручками, из-за чего девушка, держащая его, вздрогнула. Ее выражение лица было очень печальным, когда она услышала новости о смерти родителей ребенка, так что тихо говорила Сия, не зная, понимает он ее или нет. «Не плачь, твои родители отправились в лучшее место, теперь я буду заботиться о тебе». Хотя Сия не полностью ее понимал, но он смог понять некоторые слова благодаря тому, что был атаку в прошлой жизни. Он начал комбинировать слова и результат заставил его рыдать. На Канайде не плачь, Ришин родители, и Кимашита ушли, Ваташи ва Аната но Сева Ашимасу я позабочусь о тебе. Сия рыдал, понимая, что его новые родители мертвы. Реагируя на плач, Мамака Асуки, сиделка из приюта, попыталась успокоить его, покачивая и поглаживая по спине, а также успокаивающе нашептывая: «Не плачь, я тут, с тобой». Потребовалось 30 минут, чтобы Сия перестал рыдать, потому что он вспомнил, что несколько жизненных уроков его родителей из прошлой жизни. Он принял решение оплакивать день смерти его новых родителей, не позволив кануть памяти о них в небытие. Сия начал искать подсказки о том, в какой мир он попал. Первой подсказкой было то, что он в Японии, исходя из того, что сиделка говорит на японском. Вторым было то, что этот приют назывался Бика. Это он услышал, когда медсестра передавала его Мамака. Слово Бика заставило его почему-то подумать о аниме-мире, но он не смог уцепиться за мысли и спустя считанные минуты заснул, так как получасовые плачи стратил весь запас сил. Его детское тело не могло долго бодрствовать, так что после того, как он заснул, Мамака Асуки, заметив это, неохотно положила его обратно в его кроватку. Хотя ощущения и запах его детского тела приносили ей приятный комфорт, она посчитала, что было бы плохо не отпускать ребенка 24 часа в сутки, так что поставила кроватку возле своей кровати. Автор. Городок Бика – это место, где живут Конан и большинство других главных персонажей. Он состоит из по крайней мере 7 блоков. Что касается фамилии главного героя Карасума, вы можете попробовать угадать, какая тут связь со всем остальным. Панда не будет раскрывать все свои идеи. Он использует имя Мамака Асуки и персонажа из Цуоу Каугики Газинта и Каугики Деника и Каугики Ноакасан Васуки Дисука, но эти миры не пересекаются, лишь персонаж Мамака Асуки будет сиделкой приюта Бика. П.С. Детство героя будет очень коротким, всего пару глав, после которых возраст Сия достигнет 20 лет и начнется основной сюжет. Глава 3. Глава 3. Сия Карасума было 2 месяца от роду, когда он решил выделить время, чтобы полностью разобраться с японским языком по детским книжкам и словарю-переводчику с английского на японский, который он нашел на столах, и уже в возрасте 4 месяцев он сказал первое японское слово, которое явно не являлось тем словом, которое должен говорить обычный ребенок. Кусе, черт подери. Он сказал это из-за того, что сиделка взяла его в ванную, полностью раздевшись. Это был первый раз, когда он видел Мамака Асуки полностью раздетой, поскольку обычно она мыла его в одежде или в нижнем белье, что все равно было смущающим, потому что его воспоминания из прошлой жизни говорили, что видеть девушку раздетой – это смущающая ситуация, и он должен испытывать возбуждение, хотя и не физически, а лишь морально. Но сегодня лил дождь, и они промокли до нитки. Сия повезло, что Мамака не услышала его выражение, поскольку проверяла температуру воды, прежде чем запустить детскую лодку. Пока она делала это, Се начал размышлять, почему он был единственным ребенком в этом приюте и почему сиделка и сама несовершеннолетняя. Но спустя время он отбросил эти мысли, поскольку Се еще был ребенком. Настанет время, когда он разгадает эту тайну. Мамака понесла смущенного Сею к ванной полной воды. Когда она выливала на голову Се воду, то общалась с ним словно мать со своим ребенком. «Посмотри, кто у нас тут такой милый и весь мокрый, хе-хе-хе». Пока она мыла его голову, Се был погружен в философские размышления. Кусать или не кусать, вот в чем вопрос. Он смотрел на правую грудь Мамака Асуки, пока его голову была с правой стороны, и он не знал, почему его так тянуло к ее соску. Словно детский инстинкт говорил ему присосаться и попытаться добыть молоко. Мамака всегда давала ему детскую бутылочку с молоком, что ему не очень-то и нравилось. Но сейчас его одолевали противоречивые мысли. «Сея, ты чертов ребенок, просто сделай это. Сея, у тебя взрослый разум. Сдерживать себя, ведь она несовершеннолетняя». Прежде чем он решился, его тело инстинктивно отреагировало и начало сосать правый сосок Мамака. Девушка, что была сосредоточена на мойке головы Сея, издала стон, ощутив, как что-то начало тянуть ее сосок. Она опустила взгляд, покраснев, после чего захихикала, сказав: «Хех, малыш, у меня еще нет молока». Мамака смыла шампунь с головы Сея, пока тот продолжал добыть молоко из ее груди, но, к сожалению, у нее не было молока. Так что, спустя полчаса проведенных в ванной, Мамака надела пижаму и понесла грустного Сею, которого одела в костюм панды. В этот момент Сея снова жаловался на трудность в жизни. «Кто я? Что я? Где я?» Мамака положила Сея возле своей кровати. Она не знала почему, но после месяца заботы о Сея, она постоянно хотела быть рядом с ним, настолько что убрала детскую кроватку и позволила Сея спать возле себя. Она любила держать его в объятиях, словно самое драгоценное сокровище в мире, отчего у Сея были самые счастливые и в то же время печальные моменты детства, поскольку он начинал задыхаться от ее движений во время сна. Между тем, в гигантском особняке, очень старый мужчина читал информацию у себя в руках. Это было детское фото Сея, когда он спал, а также информация о смерти его родителей. Смотря на информацию, он сурово заговорил: «Вызови Вермут обратно в Японию, я хочу, чтобы она расследовала смерть моего сына и снохи». «Да, сэр». Тень, склонившая колено, позади старика, мгновенно исчезла, в то время как старик бережливо погладил фото Сея. Он забормотал, положив фото Сея в старый кожаный кошелек, на котором был символ черной вороны. «Сея, дедушка просит тебя потерпеть еще немного». В старом деревянном особняке, блондинка 25 лет с черным колпаком и в черной одежде, что-то искала в кабинетах, когда внутрь зашла маленькая девочка и осторожно задала вопрос: «Кто вы?» «Ша-ша-ша, твой отец спит, хе-хе. Можешь подождать немного, пока он не проснется?» «Хорошо. Малышка, можешь сохранить нашу встречу сегодня в тайне?» «Зачем?» «Потому что секрет делает девочек взрослыми». «Хорошо». Это была первая встреча Джуди и Вермут. Спустя пару минут после того, как Вермут вышла через окно дома, держа пару документов о ней и организации, она подожгла дом, тем самым уничтожая доказательства того, что она там была, вместе с трупами родителей Джуди и любыми записями о черной организации, за исключением тех, что она держала. Но она не знала, что маленькая Джуди решила сбегать в магазин ниже по улице, чтобы купить своему папе апельсинового сока. Вермут же сейчас получила послание от организации, в котором от нее требовали исследовать смерть родителей Сея. Глава 4. Когда Сея был один год, он испытал огромнейший шок и удивление, увидев по новостям передачу о том, как инспектор Мигур с своим партнером-офицером Мари Кагор арестовали преступника. Он думал, что это лишь совпадение, пока не узнал о старшей школе Тейтон и паре мест возле приюта, что казались ему знакомыми. Он чувствовал себя, будто мир бросил его. «За что, божественная панда? За что переродить меня в мире, где люди могут легко погибнуть с появлением бога смерти?» Но спустя несколько часов отчаяния, он наконец успокоился и подумал о своих преимуществах, таких как дар телосложения, который ему дала та противная божественная панда. Хотя он не знал всех ее эффектов, он все же заметил, что его запах и прикосновения заставляют Мамака, его сиделку, испытывать приятные ощущения, и это вызывает у нее желание трогать его и нежелание отпускать, а также у нее возникает выражение лица полное желание. Следующее преимущество в том, что он, оказывается, помнит все в деталях. Сначала он не был уверен, но после пересмотра памяти изменил мнение. Он был уверен, что помнит все четко и ясно, настолько, что он уже мог стать успешным детективом, просто решая эти будущие инциденты, но он не хотел вмешиваться в это, поскольку детективы и полиция этого мира должны иметь телосложение бога смерти, что может привлечь смерть. Так что он отказался от работы полицейского и детектива. Ему на ум пришла идея стать доктором, поскольку это было одно из его желаний прошлой жизни. Иметь докторское образование и благодаря своей идеальной памяти, он легко мог сдать все экзамены, просто пролистав все книги. Так что спустя пару дней после его первого дня рождения, он начал читать все книги, которые были у Мамака в этом маленьком приюте. Можно сказать, что этот дом был словно дом на Комаре, и тут были книги, начиная от детских и заканчивая уровнем старшей школы по разным предметам. Сия был удивлен, узнав, что Мамака в 17 лет уже была в 12 классе и был всего в шаге от поступления в колледж. Хотя он не знал особенностей, он был уверен, что его сиделка имела особый статус или же была очень умной ученицей, что имела много льгот. Поскольку однажды он изучал возраст японских школьников, и чтобы в 17 лет быть в 12 классе, расписание такого ученика должно быть перегруженным до предела. Но Мамака не вписывалась в эти рамки совершенно никак. Она ходила в школу Тейтон два раза в неделю, оставляя Сия на женщину с золотистыми волосами, что была доктором в школе. К слову, Мамака и эта женщина были очень похожи друг на друга. Когда Сия впервые увидел доктора, он испытал глубочайший шок внутри, старательно сохраняя детское выражение лица полной невинности, ведь этим доктором была Вермут. Сия думал, что не зря его фамилия казалась ему знакомой. О боже, черт, моя фамилия кажется связана с черной организацией. Вермут смотрела на Сия сложным выражением лица, но спустя секунду она бережно взяла Сию на руки. В тот момент, когда она коснулась тела Сия, то испытала невероятное спокойствие и расслабленность. Это ощущение спокойствия не вызвало у нее подозрения и лишних мыслей. Вермут лишь осторожно погладила детские лапки Сия КХМ, детские маленькие ручки. Сия, что испытывал шок, на это отреагировал милым детским голосом. Щекотно. Вермут, услышав его детский голосок, перестала гладить его детские ручки и начала гладить его по голове. Эта картина напоминала хозяина домашнего питомца, который старательно гладил песика по голове. Большие глаза Сия смотрели на Вермут, его яркие синие глаза, напоминающие яркий океан, заставили Вермут испытать столь сильное спокойствие, что она даже не слышала, как юная ученица звала ее. «Синси, это ваш сын?» «Ах, нет, это Сия, ребенок, о котором заботится Мамака». «Сумика, зачем ты пришла?» «Ах, мне нехорошо, и я хотела попросить аспирина». «Хорошо, подожди секунду». Вермут не хотела отпускать Сию, так что посадила Сия на стол и отвечала, щипая его за щечки. «Не шали, ва, какой милый». Сия в глазах Сумика был очень милым, так что она воспользовалась шансом, чтобы ущипнуть его за щечки, на что первый недовольно надулся. Из-за этого Сумика еще больше набралась храбрости и обняла его, словно пытаясь утешить Сия. «Я не ожидала, что старшая Мамака будет подрабатывать сиделкой. Ты такой милый, я не могу сдержаться от желания обнять тебя». Сия любил объятия, но внезапно он почувствовал парфюм Сумика, из-за чего чихнул, и некоторая жидкость попала на руку Сумика. Сумика беспомощно достала платок и вытерла руки. К счастью для нее, она не понюхала, и оно не попало ей в рот. Иначе, в другом случае, она бы тут же украла первый поцелуй Сия. Но они остались в неведении об этом эффекте его жидкости. Вермут к этому моменту принесла аспирин и дала его Сумика, после чего забрала Сия с рук Сумика и понесла его, словно собственного ребенка. Пока Сумика и Вермут общались, Сия осторожно изучал стол, поскольку большая часть комнаты была скрыта белой простыней вокруг, и единственная вещь, что была доступна глазам, это был стол с парой книг. Сия сидел на руках Вермут, пытаясь привлечь ее внимание. Он хотел прочитать как можно больше книг для накопления знаний. Вермут посмотрела вниз и заметила, что Сия тянет ее докторский халат, указывая пальцем на книгу на столе. Она взглянула на книгу и спросила: «Ты хочешь прочитать эту книгу?» Сия начал кивать, из-за чего Сумика не сдержалась и попыталась сделать фото Сия. Вермут взяла книгу в руки, заговорив с Сумика: «Тебе пора возвращаться на занятия». «Но, никаких но, у тебя все еще были занятия, и ты казалась вполне здоровой, когда обнимала Сию. Все, иди, малыш Сия, я еще приду, когда у меня будет время, «Хорошо, да», — с улыбкой ответил Сея, отчего Сумика была переполнена радостью, но сдержала желание ущипнуть его из-за глаз вермут, что напоминали глаза тигрицы, готовой к броску. Сумика только и могла, что вернуться в класс, в то время как вермут осторожно открыла книгу о мыслях людей. Сея сосредоточился на книге, и его детские ручки держали руку вермут, чтобы та не спешила перелистывать страницы. Конечно, поскольку Сея все еще был ребенком, его детские инстинкты были очень сильны, и спустя 30 минут чтения Сея задремал. Вермут испытывала удовольствие от заботы о Сея. Она проверила время и заметила, что уже почти полдень. Мамака, что прибыла в медпункт в этот момент, закрыла дверь, и ее счастливое выражение стало равнодушным, когда она задала Вермут вопрос. «Так ты нашла что-то о организации, которая убила отца Си? Это Национальное агентство безопасности Японии Беруи. Они шпионили вокруг дома, а также установили несколько жучков. ТЦ, следуй протоколу, я отвлеку их». «Поняла». Сея, который ощутил, как кто-то гладит его по голове, медленно проснулся и увидел Мамака. Хотя его глаза были прикрыты, он видел, как ее равнодушное лицо становилось радостным. Он поднял обе руки и сказал: «Мамочка, обними». «Ах, Сея был хорошим мальчиком, ты спал, пока ждал мамочку, угу. Эта красивая сестренка показала мне крутую книгу о мозге». Сея указал пальцем на вермут, рассказывая, что происходило утром. Вермут в этот момент испытала легкое счастье, услышав, как он назвал ее красивой сестренкой. «Ха-ха, я все еще юна и красива». Хотя разговор выглядел очень счастливым, мысли Сея были немного иными. «О боже, моя сиделка – убийца, но она чертовски горячая». Глава 5. Три года прошло с его первого дня рождения. Сея теперь 4-летний мальчик, что выглядит на 7. Его скорость роста очень высока, и из-за того, что он много ест, Мамака была задумчива и завидовала тому, что он не толстел. После первой встречи с Вермут, та часто стала заходить к ним домой, раз или два в неделю. Вермут всегда приносила новые книжки, так как Сея, кажется, был в них заинтересован, так что она не забывала пополнять его коллекцию. Сумика также приходила раз в 2 недели, так как ее расписание было весьма плотным: школьные проекты, экзамены и спортивная деятельность после школы. Японская школа весьма выматывающая. С ее приходами Сея превращался в игрушку, которую везде носит на руках, что скрашивало выматывающую жизнь Сумика, а также заставляло ее задуматься над будущей профессией учителя для детей. С течением времени коллекция книг Сея была уже размером с коллекцию немаленького дома. Мамака даже должна была купить книжный шкаф 7 на 5 футов, чтобы сложить все книги. Сея уже прочитал книги уровня 2 года колледжа, так что на его 4-й день рождения Мамака попросила Вермут и Сумика зайти отпраздновать день рождения Сея. «Чего ты хочешь на день рождения?» «Я хочу пойти в школу. Я хочу найти друзей и быть как мама, выпускником старшей школы». Сея, сияя своими блестящими синими глазами, заговорил с серьезным выражением лица. Хотя Мамака считала, что еще слишком рано ему ходить в школу, она все же не могла отказать ему, потому что Сея уже ответил на все вопросы по простым предметам. «Хорошо, но обещай, что ты будешь хорошо себя вести и заведешь друзей». «Да, мама». Мамака хотела сказать что-то двусмысленное, но сдержалась, потому что тут были Вермут и Сумика. «Не делай с девушками, которых ты встретишь, то, чем мы занимаемся ночью». Из-за того, что Мамака всегда обнимала ночью Сея, а также из-за детской тяги Сея к груди, у него уже вошло в привычку сосать ее грудь, пытаясь выдать молоко. Вермут также сталкивалась с подобным, когда Мамака отправлялась на расследование ночью и Вермут оставалась присматривать за Сея. Она думала, что это нормально, поскольку ему все еще не было 4 лет, так что позволяла ему сосать ее грудь, даже хотя в ней не было молока. Вермут даже уходила в размышления: «Что со мной не так? Неужели это материнский инстинкт? Я хочу ребенка». Так что после его 4 дня рождения Мамака повела его в начальную школу, в будущую школу Конан. Начальная школа Тейтон, Сею попросили подождать в комнате, заполненной 7-летними детьми. Это были дети, зачисленные в этом учебном году. Сея нашел, где сесть, и занялся книгой по анатомии. Он хотел стать самым юным психиатром, поскольку он хотел лечить людей до того, как они начнут думать об убийстве. Когда Сея читал большую книгу, он выглядел очень мило из-за своего серьезного выражения. Девочки хотели заговорить, но очень стеснялись, в то время как мальчики смотрели на него с отвращением, что показывало их мысли. показушник, тупица. Лишь одна девочка набралась храбрости медленно подойти к Сея и познакомиться. «Привет, как тебя зовут?» «Меня зовут Аяка Сузуки. Мне 7 лет». Сея поставил закладку в свою книгу и посмотрел на Аяка. Он не ожидал, что встретит одного из Сукуки, так что заговорил с улыбкой. «Я Сея Карасума, мне 4 года». «4 года? Ты младше меня. Но почему ты выглядишь, словно тебе 7 лет?» «Потому что я много ем и оттого быстрее расту». Аяка считала, что это логично, поскольку ее мама, как-то слегка выпив, сказала ей: «Будешь много есть, станешь толстый». После представления друг другу, Се вернулся к чтению книги по анатомии, в то время как Аяка тихо продолжила стоять. Не то чтобы Се был груб, но он действительно не знал, как дальше продолжить разговор с девочкой. Аяка же в этот момент пыталась придумать тему для разговора, из-за чего ее глаза сузились и начали собираться слезы. Се, читавший в этот момент книгу, внезапно увидел, как его книга мокнет из-за капель воды, что падают сверху. Он в изумлении поднял взгляд и увидел, что Аяка начинает плакать, так что он невольно спросил: «Почему ты плачешь?» «Потому что я не могу придумать тему, с которой мы можем продолжить наш разговор». «Не плачь, из-за этого такие милые девочки выглядят некрасиво». Сия невольно достал свой платок и помог Аяка вытереть ее слезы, в то время как Аяка покраснела, услышав его комплимент. «Девочки умнее и намного более быстрые мальчиков в понимании вещей, и, кроме того, она смотрела романтические детские комиксы, из-за чего она ожидала большего от мальчиков». Спустя пару секунд вытирания ее слез, Сия подвинул ближайший стул к себе и позволил Аяка туда сесть. После этого он поставил книгу по анатомии посередине, подсознательно использовав прием плейбоя. Он положил одну руку на ее плечо, в то время как другой перелистнул книгу на начало, где было много картинок. Он даже не заметил, как Аяка краснела еще больше. Он также не заметил, что его рука физически касалась ее плеча, поскольку на ней было платье, которое не закрывало плечи, и это прямое прикосновение заставило ее увидеть картину, в которой она окружена цветами, и к ней пришел ее очаровательный юный принц в лице Сея. Этот очаровательный принц Сея спросил у нее: «Ты будешь моей женой?» «Да». «Аяка, ты в порядке?» А воображение начало отступать, когда она смотрела на Сея в реальности. Аяка, что только что была поглощена воображением, невольно расслабилась и положила свою голову на его плечо. Сея только сейчас заметил, что он случайно коснулся ее кожи, что вызвало этот эффект. Он знал, что эффекты его телосложения становятся сильнее по мере его взросления, так как Вермут и Мамака уже показали, что не желают его отпускать и хотят постоянно быть как можно ближе к нему, хотя такой результат был непостоянный, поскольку они все еще сохраняли самоконтроль и сдерживались, поскольку Сея все еще маленький. Из-за этого он стал осторожен в контакте с людьми, поскольку не уверен, что никто не решит похитить его ради этого безумного эффекта. Так что Се осторожно убрал свою руку с ее плеча, но кто же знал, что Аяка откажет, сказав: «Нет, не убирай свою руку». Она схватила его правую руку и прижала своей левой рукой, снова чувствуя спокойствие и желание. Се же вздохнул и сказал: «Ладно, ты можешь держать меня за руку, но ты должна слушать». «Да». Аяка продолжила держать голову на его плече, делая всякие мелочи, как, например, погладить своими пальцами его руку. Она слушала, как Сея рассказывает о клетках, бактериях и другом, но не понимала ничего, поскольку не имела знаний старшей школы, за исключением базовых. Так продолжалось, пока Мамака не открыла дверь и не позвала Сея, сказав, что они могут уходить, поскольку она успешно зачислила его. Аяка не желала отпускать Сея, так что последний убрал ее руку, сказав с улыбкой: «Не грусти, мы еще встретимся, потому что я уверен, что мы будем одноклассниками. Да ты должен сидеть рядом со мной». «Конечно». Сея и Аяка дали обещание, прежде чем он отправился к Мамака, которая была счастлива, что Сея завел друга. Аяка только и могла что попрощаться и сделать грустное выражение, так как она видела, как ее очаровательный принц уходит. Всего через 5 минут Томоко Сузуки также появилась в комнате и забрала свою дочь в машину. Она с мягким выражением спросила: «Аяка, ты хорошо сегодня провела время?» «Хэймэм, я встретила своего принца». Аяка рассказала о Сея, который заинтересовал Томоко, что поставила Сея под ее радар раньше, чем тот это понял. Сейчас он ехал праздновать и наслаждаться кучей еды, Аяка завидовать, поскольку она только и могла что взять вегетарианский бургер, поскольку начала набирать вес и была вынуждена сесть на диету. Глава 6. Глава 6. Спустя неделю Сия надел официальную рубашку с черными короткими брюками с ремешком. Из-за одежды он выглядел словно дворянин или представитель королевской семьи. Этот выбор одежды был рук Мамака, поскольку она сказала: «Мой ребенок королевских кровей, так что он должен выглядеть как дворянин». Хотя он не понимал, что она имеет в виду, он все же чувствовал, что это была связь с его дедушкой или предком, которого он не встречал. За исключением фото его матери и отца, которое ему дали ранее, он не знал никого из своих кровных родственников. Мамака использовала свою красную Mazda RX-7, чтобы подвести его до школы, и он появился в классе в 6 утра, из-за чего в классе были лишь одни пустые места. Он отправился на угловое понравившееся ему место, поскольку заметил по новеллам и аниме, что угловые места предназначены для главных героев. Так что он решил сесть туда и продолжить чтение второго тома книги по анатомии, которую читал неделю назад. Спустя 30 минут дверь в класс открылась, и там показалась Аяка в юбке и фиолетовой рубашке с воротничком. Глаза Аяка были полны ожиданий, когда она отправилась в школу, и в тот момент, когда она увидела Сия, ее переполнили чувства. Она побежала к Сия, который был сосредоточен на книге. Когда он заметил, что его шею слегка ущипнули, он повернулся и случайно поцеловал Аяка в шею, потому что она подняла свою голову после того, как потерлась головой об шею Сия. Аяка мгновенно покраснела и ослабла. Сия только и мог что подхватить ее и спросить: «Ты в порядке?» «Хэймэм, я просто соскучилась по тебе». Сия слегка лишился речи, но он смог это понять как один из эффектов его телосложения. Он кивнул и осторожно посадил Аяка на место рядом с собой, поскольку в классе было 3 ряда, в каждом ряду было по 2 места рядом. Сия заговорил, продолжив чтение: «Аяка, я собираюсь вернуться к чтению, скажешь мне, если учитель начнет занятие, хорошо?» «Да». Аяка счастливо ответила, прижав руки к щекам, пока наблюдала за Сием, который читал сложные вещи, что она не понимала. Она спрашивала у своей мамы о книге, из-за чего Томака еще больше заинтересовалась в Сия. Томака имела 2 мысли в тот момент. Одной было, что Сия просто делает вид, что читает и лишь смотрит на картинки, или же он гений, что уже понял базовые науки. Спустя пару минут Аяка дернула Сию, прошептав ему на уши: «Сия, занятия начинаются». «Да, спасибо, Аяка. Пожалуйста». Она улыбнулась, незаметно взяв его за руку, смотря как учитель представляется. Поскольку это была первая встреча, все представлялись, и Сия также представился, будучи мягким и счастливым. «Здравствуйте, меня зовут Сия Карасума, мне только исполнилось 4 неделю назад». «Кия, так мило». «Лали одноклассница 1, он такой красивый». «Лали одноклассница 2». После представления, Сия сел возле Аяка, которая продолжила незаметно обнимать его руку. Хотя Сия хотел убрать свою руку, поскольку та уже начала немного неметь, но ему было неловко, и также у него не было причин убирать руку, поскольку он думал, что это может закончиться детской любовью. Спустя 4 года жизни в этом мире, он уже успел задуматься о своем будущем. Он хотел завести множество жен, а также обрести профессию, с которой может помогать людям, имея высокую зарплату, поскольку он уже один раз умер, будучи девственником, из-за чего сожалел. А сейчас он переродился в аниме «Мир полном красавиц», так что он хотел в этот раз умереть без сожалений. Хотя это может быть отвратительно с точки зрения некоторых людей, он будет заботиться о них со всей ответственностью. Он не тот парень, что убежит после того, как надкусит, так что он возьмет ответственность и будет делать то, что должен, если будет нужно. Первый учебный день Си можно назвать скучным, поскольку он уже знал все это. Он хотел сдать экзамены сразу, но Мамака, возможно, не согласится, так что он или спал, или читал книгу по анатомии. Учителя замечали его, но не ругали, поскольку это был первый день занятий. Занятия закончились до обеда. Сия и Аяка, держась за руки, отправились наружу и ждали в четырехугольнике. Мамака и водитель Сузуки еще не появились, так что они общались о всяких вещах, таких как почему учитель математики старый сварливый парень. Пока они общались, то не заметили черную машину, медленно приближающуюся. Охрана начальной школы Тейтон хотела остановить машину, но кто же знал, что черная машина увеличит свою скорость и прорвется через автоматический шлагбаум. Это привлекло внимание учеников, а также заставила охрану достать их палки и бдительно смотреть на машину. Двери сбоку машин открылись и начались выстрелы, в результате которых оснащенная лишь палками охрана была легко ранен, а дети вокруг кричали и плакали. Се мгновенно повел напуганную Аяко в школу, учитель которой был снаружи, мгновенно повел детей назад, так как все взрослые внутри школы были встревожены. Кто же знал, что кто-то посмеет посреди белого дня устроить преступление? Се мог предположить, что они тут были за одной из его будущих жен, потому что они смотрели на Аяко, словно видели ее изображение, так что он уже думал о возможности похищения одной из дочерей группы Сузуки ради шантажа. Глава 7. Всего через 20 минут после того, как весь токийский департамент полиции получил ужасные новости от анонимных источников, весь департамент был в шоке и гневе, так что они отправили большой тактический отряд. Инспектор Мацумото был зол настолько, что ударил по деревянному столу в комнате собраний. Он закричал: «Чего вы ждете? Арестуйте преступников. Мы не можем позволить им навредить будущему поколению нашей страны». Они все вылетели наружу и мгновенно завели полицейские машины. Между тем, Се бежал, держа Аяко за руку, в сторону спортзала за зданием школы. Все дети, что не были в классе, разбежались, из-за чего учителя и остальные взрослые очень беспокоились и волновались, потому что, если с школьниками что-то случится, они будут нести ответственность. Появившись в спортзале, Се повернулся и проверил состояние Аяко, которая дрожала настолько, что с глаз у нее бежали слезы. Се не читал книжки о том, как утешать женщину, так что только и мог что шептать ей, держа в объятиях и успокоительно поглаживая. «Не плачь, мы тут в безопасности». «Угм», хнык. Аяко начала успокаиваться, так как ощутила запах Се, она слегка покраснела от своих мыслей. «Се младше меня, но он храбрее». Аяко невольно незаметно взглянула на лицо Се, который все еще был спокоен и слегка тяжело дышал, поскольку они были детьми, даже несмотря на адреналин в крови. Их выносливость все еще слаба. Се открыл склад спортзала, где был всякие вещи, такие как дополнительные весы, волейбольная сеть, стол для тенниса и тому подобное. Се закрыл дверь на склад и тремя метлами заблокировал дверной проход, поставив те в параллельно, а поскольку дверь на склад открывалась сдвигом в сторону, ее не открыть, пока не сломаешь грубой силой. Се заговорил, сев на ящик с Аяко: «Отдохнем немного, мы можем спрятаться в одном из ящиков для прыжков, чтобы плохие парни нас не заметили». «Хэмэм, но что, если они найдут нас?» Се лишился дара речи, ее слова заставили его задуматься. «Ты подняла плохой флаг. Это значит, что это с ними вскоре произойдет». Се осмотрелся вокруг и увидел окно с ручкой, на вершине склада. Ситуация Се была как с Шерлоком Холмсом, и он пытался в своей голове придумать решение проблемы, как добраться до окна. Спустя пару секунд Се повернулся и, посмотрев на Аяко, он сказал: «У меня есть план, помоги мне подвинуть вещи». Пока они выполняли план, Томоко Сузуки, которая сейчас читала некоторые деловые бумаги на вершине здания группы Сузуки, получила звонок и ей сообщили о том, что школа Аяко была захвачена террористами. Томоко застыла, выронив телефон. Ей потребовалась секунда, прежде чем подобрать телефон и позвонить Сузуки Джиро, потому что он ранее нанял отставных военных и позвонить ему было хорошим решением. Она также позвонила в департамент полиции Токио, чтобы узнать о ситуации, поскольку те были ответственными за решение этого вопроса. Момоко, сиделка Се, в данный момент наблюдала за тем, как Се выходит через окно склада спортзала. Она использовала улучшенный Ремингтон 700 на вершине здания в 1-2 километре от школы Тейтон. Она втайне получила радиочастоту полиции, так что знала о всей ситуации. Она достала скрытый Ремингтон 700 из своей Мазды, словно стилус из телефона. Выражение лица Момоко было нечитаемым, поскольку в ней кипела жажда крови, когда она наблюдала за тем, как террористы двигаются к спортзалу после допроса учеников, что видели бегущих туда людей. Там было 18 террористов, поскольку после первой черной машины также подъехало еще две. Их целью была Аяко Сузуки. Момоко молча целилась в малую группу террористов, что входили в спортзал. В тот момент, когда они услышали, как дверь спортзала открыли, Се мгновенно вытянул Аяко через окно, и они побежали в раздевалку у бассейна, спрятавшись в одном из шкафчиков. Поскольку они были худыми и маленькими, так что спокойно поместились в один шкафчик. За вратами младшей школы Тейтон, инспектор Мигури с своим партнером Мари Кагора, уже держали громкоговоритель, крича: «Мы окружили школу! Террористы, сдавайтесь, или мы применим силу!» Мари Кагора уже целился своим револьвером с другими полицейскими в сторону врат, в то время как тактический отряд незаметно проникла на территорию, срезав забор возле бассейна. Один из лидеров террористической атаки нахмурился, так как они не могли найти цель. Так что они выбрали две лоли из группы, что были похожи внешностью на Аяка, и он закричал через открытое окно: «Всем стоять, или мы будем стрелять по заложникам, следуйте нашим требованиям, или мы будем убивать заложников одного за другими». Лидер террористов держал одну из лоли, прицелившись своим пистолетом ей в голову. «Шаг вперед, и я запущу пулю ей в голову. А-а-а, я хочу к мамочке». Другая лоля, которую держал террорист возле лидера, не сдержалась и описалась. Эта ситуация была пугающей для детей, и это нормальная реакция. Мамака, которая смотрела на ситуацию, начала действовать, поскольку отряд спасения Джира уже выдвинулся с правой стороны ближайшего склада. Джира уже вызвал инспектора Мацумата, чтобы тот сообщил офицерам и тактическому отряду о сотрудничестве в подавлении террористов. Глава 8. Мамака нажала на спусковой крючок, выстрелив по двум террористам, идущим к бассейну школы. Бах, бах. Звук выстрела был заглушен настолько, что напоминал электрическую ловушку для мух. Тактический отряд полиции сообщил об этом сразу же, поскольку они это четко видели. Выстрелы, выстрелы. Се сейчас обнимал краснеющую Аяка в одном из шкафчиков, когда это произошло. Выстрелы заставили Аяка вздрогнуть, а ее руки за спиной Се напряглись. Аяка начала шептать напуганным голосом, но ее выражение лица было словно у сталкера, так как она пыталась вдохнуть как можно больше запаха Се. «Се, мне страшно. Все в порядке, они не найдут нас». Се не заметил этого, поскольку он считал время. Хотя его тело не было столь сильным в сравнении с взрослым, его чувства были вдвое лучше, чем у взрослых: слух, запах, прикосновение, вкус и зрение. Так что в тот момент, когда он услышал выстрелы, он уже считал, насколько они далеко от них. Это была словно математическая задачка: сколько секунд нужно, чтобы дойти сюда. Спустя пару секунд Се сказал Аяка затихнуть, потому что он слышал, как 4 обеспокоенных террористов идут в комнату. Поскольку 2 мертвых террориста предупредили 4, когда они выходили из спортзала, тактический отряд остановился с другой стороны раздевалки бассейна. Это были словно кот и мышь, которые не видят друг друга из-за здания раздевалки. Лидер тактического отряда использовал ганки пальцами, поскольку они получили анонимную информацию о том, что тут скрываются 2 ребенка. Это был звонок Мамака, что вела себя словно параноидальная женщина, говоря, что она видела 2 ребенка, что вошли в раздевалку за пару минут до того, как к ним пошли 2 предыдущих террориста. Тактический отряд взял осторожно свои МП-5, 2 из отряда забрались на крышу раздевалки, в то время как 4 человека медленно шагали в двери. 4 террористов внутри женской раздевалки, где были закрыты Аяка и Сея, закрылись, держа свои МАЦ-10 и пистолет ГЛОК, сильно нервничали. Их задание должно было быть быстрым и легким, но кто же знал, что они не смогут найти девку. Сея ранее говорил Аяка молчать, но проблема была в том, что Аяка не смогла сдержать свой мочевой пузырь. С глаз Аяка потекли слезы, когда она описалась. Сея почувствовал, как его штаны становятся мокрыми, и ощутил запах мочи. Он только и мог что утешить девочку, поглаживая ее по спине. Но один из террористов ощутил запах, о чем и сообщил 3 другим, что тут в раздевалке прячется ребенок. Они все улыбнулись, поскольку могли использовать ребенка как заложника. Се внезапно задумался. Черт подери, приближается флаг смерти. Ну, по крайней мере, я прочитал в этот раз больше книг, чем в прошлой жизни. Аяка была озадачена, почему Се встал перед ней, ближе к дверце. После он прижал ее к стенке и опустил, из-за чего она еще больше была озадачена. Но из-за того Се был больше Аяка, прижав ее к стенке и опустив со стороны, казалось, словно он был тот, кто описался. К шкафчикам приблизился один из террористов, начав открывать один за другим, из-за чего Аяка вздрогнула, сдерживая слезы. Моча на полу создавала запах, из-за чего террорист, открывающий шкафчики, был уверен, что ребенок прячется в одном из этих 2 шкафчиков. Се чувствовал, что тот приближается. Он внезапно открыл дверцу, ударив террориста по лицу, после чего сразу закрыл ее, так что оставшиеся террористы успели увидеть лишь одного мальчика, что пытался сбежать. Террорист с красным лицом закричал: «Поймайте эту тварь! Стой, малец, ты же не хочешь, чтобы тебе прострелили голову, не так ли?» Сия видел такую усмешку в коллекции книг по психологии Вермут. Они колеблются стрелять по нему. Он усмехнулся, побежав в душевую зигзагами, крича: «Помогите! Помогите! Помогите!» Тактический отряд мгновенно был встревожен, полетев к двери и окнам раздевалки. К сожалению, Сия был пойман раньше, чем они смогли сказать: «Всем стоять! Опустите оружие! У нас заложник! Стоять!» Три террориста подняли свои МАЗ-10, в то время как лидер, держащий Сия, целился пистолетом его в голову. Тактический отряд, что целился своими МР-5, только и могли что отступить, пока два полицейских, что ворвались через окна, внимательно целились своим оружием. Сия начал молиться, поскольку он не мог ничего поделать в этот момент. Спустя пару секунд он открыл глаза, смотря вокруг, и увидел, как несколько полицейских держат свои пушки, целясь в него, точнее, технически рядом с ним. Он поднял взгляд и увидел вспотевшего террориста. Мамака, что наблюдала за этой картиной, винила себя за то, что не убила четверку оставшихся террористов. Она сместила свой Ремингтон 700 и начала концентрироваться, целившись в голову. Спустя пару секунд она готова была стрелять, но прежде, чем она поняла это, ее концентрацию сбил посторонний, выкрикнувший у нее за спиной: «Полиция! Лежать на полу!» Мамака мгновенно кинула Ремингтон 700 в полицейского, что целился в нее, после чего спрыгнула с крыши, схватившись за веревку, что висела сбоку. Она пафосно спустилась вниз. Офицер полиции, что хотел двинуться за ней, увидел гранату, летящую в его сторону. Его инстинкт заставил его дернуться назад к лестнице, как на крыше произошел взрыв. Бах! Между тем, Сия, который уже спокойно ждал смерти, услышал выстрелы. Он думал, что это был снайпер полиции, но кто же знал, что пуля попадет ему в плечо, а не в террориста. Террорист бросил Сию, когда тот стал помехой, попытавшись выстрелить из пистолета. Тактический отряд открыл огонь, и четыре террориста были убиты, в то время как двое из их команды были ранены. Один офицер полиции понес Сию, но Сия сопротивлялся, указывая на шкафчик. «Моя одноклассница все еще прячется там. Черт подери, моя удача хуже некуда». Кто, черт подери, был тем снайпером? Сия полыхал внутри яростью. Один из полицейских открыл дверь шкафчика и увидел дрожащую Аяка. Она подняла взгляд и увидела Сию, лежащего на полу в окровавленной одежде. Она закричала, разрыдавшись: «Сия, уваа, не умирай, хнык, это моя вина, все в порядке». Офицеры слегка беспокоились, мгновенно взяв Сия на руки, потому что кровь не останавливалась, этот ребенок может умереть от потери крови. Сия, который был подстрелен Мамака из-за вмешательства полицейского, потерял сознание. Он не знал, что пуля, что была в его плече, начала выходить, поскольку новые мышцы и ткани начали восстанавливаться, словно регенерация росомахи, за одним исключением, что его регенерация работала скорости улитки. Глава 9. Глава 9. На следующий день, когда Сия пришел в себя в частной больнице, Мамака тихо спала на стуле возле его кровати. Он не чувствовал своего правого плеча из-за анестезии, но он почувствовал укол, когда был брошен террористом. Сия зевнул, отчего Мамака открыла глаза и увидела потирающего глаза Сия. Она сильно сжала его в объятиях, виновато заговорив: «Сия, ты хнык пришел в себя». Сия почувствовал тепло в сердце, но легкий запах заставил его глаз дернуться на мгновение. От нее шел запах пороха, скрытый сильным запахом духов. Сия слабо сказал: «Мама, я не могу дышать. Ах, прости. Папа, почему от тебя идет запах, похожий на серу? Ах, возможно, я использовала просроченные духи». Мамака виновато покраснела, не смея смотреть в глаза Сия, хотя запах пороха был скрыт сильным слоем духов. Это было удивительно, что Сия ощутил его. Сия кивнул, сказав: «Мама не должна использовать просроченные духи». «Да, милый прав». Мамака лишь кивнула, согласившись с Сия не использовать просроченные духи. Мамака говорила о переезде в США, потому что она не уверена, что полностью убрала доказательства, так что переехать за границу на пару лет – вполне хороший выбор. Она была опытным убийцей, но начала ржаветь, наслаждаясь теплотой, что создавал Сия. Сия думал, что они планируют взять 2-3 месячный отпуск в Америке, так что согласился, не зная, что он вернется он через пару месяцев или пару лет. Аяка с ее личным водителем посетили его через пару часов, и она ушла опечаленная, потому что не сможет увидеться с Сеей, по словам Мамака, в ближайшие пару месяцев. «Малышка Аяка, мы с Сеей планируем поехать в США на несколько месяцев». Заявление Мамака было просто, чтобы успокоить Аяка. Даже Сея не знал планов и мыслей Мамака, так что он утешал Аяка, даже хотя он был тем, кого нужно утешить, поскольку он прошел через операцию по удалению пули снайперской винтовки в своем правом плече. Максимум Аяка спросила, могут ли они лично подвести их до аэропорта, поскольку она хотела увидеть Сею перед его отлетом. Мамака согласилась, поскольку это может быть дополнительным прикрытием, если найдут доказательства преступления. Аяка ушла, размышляя о подарке для Сея, в то время как Сея продолжил спать, восстанавливаясь от своей травмы. Неделю спустя Сея смотрел шокированно в зеркало, поскольку рана уже была в состоянии закрытия раны, так что он добавил новую способность к своему телосложению, а именно ослабленную версию регенерации Росомахи. Он думал, что с возрастом его регенерация повысится настолько, что рана от пули будет заживать в течение двух дней. Сея прикрыл свое плечо большим бандажом, отправившись в свою комнату и проверил багаж, в котором была одежда и книги, что он не прочел. После перепроверки, Сея наконец был доволен и ждал с Мамака в гостиной Аяка и ее личного водителя. Час спустя водитель постучал в дверь и уважительно сказал: «Могу я взять ваш багаж, пожалуйста?» Мамака дала ему багаж, а Сея отправился в черную Toyota Corona 1997 года и сел возле Аяка, которая интимно взяла его руку, положив свою голову ему на плечо. Она начала вдыхать его аромат, словно это был ее последний вдох. Мамака была удивлена, увидев Аяка, обнимающую Сея. Она уже догадалась, что Аяка любит Сею, но она ментально качала головой, потому что она не хотела, чтобы Сея сближался с Аякой, также он был ее ребенком, так что она поставила ее в свой черный список. Пока Сея молча читал маленькую книжку о химии, он не догадывался о безумных мыслях этих девушек, поскольку не умел читать их мысли. Потребовалось пару часов, чтобы прибыть в аэропорт. Аяка рыдала, передавая свой подарок Сея, а точнее подвеску в форме сердца. Половинка была белой, а вторая черной, сердце также можно было разделить. Сея взял черную сторону, оставив Аяка белую, после чего сказал: «Ладно, ты должна перестать плакать, потому что ты некрасивая, когда плачешь, угум». Аяка вытерла слезы, кивнув. Она планировала упорно учиться, чтобы быть достойной Сея, который уже понимал вещи, что она не может понять. Сея обнял Аяка и попрощался, прежде чем войти в аэропорт с Мамака. Аяка осталась, надевая половинку подвески. Это было новое начало для Аяка, не было больше рыдающей Аяка, но была решительная Аяка, которая хочет быть Сея. Последняя не знала ее решимости, потому что сейчас он думал о том, что поесть, когда он появится в США, поскольку их порции еды намного больше, будь то бургер, что был шире, чем в других странах. Мамака, с другой стороны, связалась в пары людей, попросив им подготовить место жительства. Глава 10. 8 лет прошло, и Сея исполнилось 12 лет. Поглощая море пищи, он стал выглядеть на 15 лет, за исключением того, что он все такой же худой, по крайней мере в одежде, из-за чего Мамака завидовала. Много чего произошло, как, например, Мамака зачислила его в американскую старшую школу с оправданием: «Япония сейчас небезопасна, так что зачислить тебя в лучшую и безопасную обстановку – идеальное решение». Хотя это оправдание могло одурачить ребенка с высоким ИК, оно не одурачило Сею, поскольку он понимал, что Мамака случайно допустила ошибку как убийца. Но он не спорил, просто кивнув, попросив Мамака научить его отправлять международные письма, потому что Аяка будет грустить десятилетие, если она не услышит его. Письмо Аяка было доставлено спустя неделю, письмо было слегка скомкано. Сея уже видел фантом рыдающей Аяка, судя по тому, как написано письмо. Она глубоко скучала по Сее и надеялась, что через пару месяцев ее мать позволит ей посетить Америку. Сея счастливо ответил, но он знал, что ее мать скорее всего говорила это в качестве оправдания и что-то придумает, чтобы отстрочить это. Томака знала, что ее враги были из другой группы, что вывело ее из себя, заставило позаботиться о безопасности семьи. Аяка начала учиться на дому, и ее мать придумывала тонны оправданий, чтобы она не выходила наружу. Сея вздохнул, но это не помешало ему продвинуться в его плане, Спустя месяц после зачисления в американскую школу он заскучал, зная, что программа, что они изучают, уже полностью им пройдена, и он отправился к директору, попросив сдать экзамены экстерном, хотя ему отказывали, поскольку американская система в школе основывается на возрасте, но под психологическими тактиками Сея, у него получилось заключить сделку. Сея должен получить 90% или выше верных ответов на 30-страничном экзамене, в котором будут все темы с 1 по 11 класс, чтобы он смог перескочить до 12-го класса, который был последним классом в школе, и дальше идет колледж. Сея легко прошел, став самым юным ребенком, что вошел в старшую школу. Из-за своего телосложения он начал носить черные перчатки и длинные рукава, чтобы девушки не смогли коснуться его кожи. Хотя его внешность вызывала у хулиганов желание унизить его, в то время как девушки невольно распускали слухи о том, что он выглядит словно аристократ, но из-за его равнодушного, но невинного выражения, он был изолирован. Это не помешало ему ходить в школьную библиотеку, получив библиотечную карточку. Сея должен был признать, что американские библиотеки содержат много информации, что можно использовать, хотя она ограничена в определенной перспективе. Информация, скрытая в библиотеке, очень ценная, когда дело касается будущих профессий. Так что, большую часть свободного времени и с некоторыми учительскими льготами, для получения которых он использовал свои психологические тактики, Сея мог не ходить на занятия, вместо этого посещая библиотеку и читать больше книг. Спустя год он окончил школу с почетом, что очень порадовало Мамака и опечалило в то же время, потому что он был слишком быстрый, пропускал, где были занятия, которые показывали родителям. В возрасте 6 лет он сначала был принят в университет Джона Хопкинса, чтобы получить степень в психологии, что заняло у него 2 года, прежде чем он смог закончить университет, поспорив с главой факультета. В возрасте 8 лет он прошел вступительный тест медицинского колледжа, прежде чем отправить заявку в медицинскую школу Гарварда, где он планировал получить свою докторскую степень. Но после принятия в Гарвард, Мамака внезапно исчезла, оставив после себя рукописное письмо с черной кредиткой. «Милый, мама планирует отправиться в отпуск на Гавайи. Не скучай по маме, поскольку мама уже скучает по малыше. П.С. Кредитная карта будет автоматически пополняться каждый месяц, так что милому не нужно беспокоиться о деньгах. С любовью, Мамака». Это было очень внезапно, что ошеломило Сея. Он невольно вздохнул, так как будет сильно скучать по своей сиделке. Ему потребовалось 3 года для получения медицинской лицензии доктора, что сделало его весьма известным. Даже Аяка поздравила его в письме, потому что она все еще была ограничена своей мамой и не могла прибыть в Америку, потому что еще больше врагов пыталось использовать грязные тактики. Санака Сузуки, которой было 9 лет в этот момент, была переполнена воображаемой романтикой. Она задавалась вопросом, почему ее старшая сестра была счастлива, получив письмо. Получив свою докторскую лицензию, ему потребовалось время, чтобы открыть клинику, которая не была плохой или особенно хорошей. Из-за его 16-летней внешности, леди и девушки хотели взглянуть на него и придумывали болезни, чтобы попасть к нему на прием. Мамака, после исчезновения на 2 года, когда он был в Гарварде, появлялась раз в месяц в доме Сея, но это всегда была ночь. Она появлялась поспать в его спальне, после, утром она исчезала. Хотя этого было мало, Сея все еще был доволен видеть свою любимую сиделку, что целый возвращается домой. Спустя год становления доктором, он решил сделать паузу и временно закрыл клинику, собравшись в путешествие. Он сначала оставил большую записку дома, прежде чем вернуться в свой предыдущий университет, а именно в университет Джона Хопкинса, поскольку там все еще были книги, которые он не прочитал, и это также было начало новой истории, в которой он встретил невезучую девушку. Глава 11. Сея вошел в университет, используя карту выпускника, которую он получил от главы факультета пару лет назад. Это была одна из тех карт, что не имеют срока годности. Он сначала отправился в библиотеку, чтобы взять немного книг, что он еще не прочел. После он отправился в лесной сад, где редко ходят студенты. Он сел на свою старую любимую лавочку, так как тут всегда дул ветер. Когда он учился, он постоянно ходил сюда с тех пор, как выиграл спор и получил свободное время и льготы на посещение. Сегодняшняя внешность Сея очаровывала студентов. Он был впечатлен стилем одежды Мамака, так что надел что-то официальное с синим. Между тем, некая милая Лали с бурыми волосами шла вниз, держа некоторые бумаги своих родителей, размышляя о химических элементах и составе, что ей был нужен, чтобы понять базу знаний ее учителя. Она села невольно возле Сея, поскольку это также было и ее обычное место после того, как ее приняла профессор биохимии и несколько учителей. Черная организация спонсировала международное образование для этой Лали с бурыми волосами, потому что она получила высокий тест-ИК в одном из своих тестов. Старшая сестра Лали была обычной, так что она отправилась в японскую школу, после она пройдет тренировку как внешний член организации. Ветер холодно подул, и Лали чихнула, продолжая чтение. Сия наконец заметил эту неизвестную соседку на лавочке, что заставило его усмехнуться, накинув свой синий костюм на Лалю, после чего сказал: «Давно я не встречал японцев в этой стране». Лали с бурыми волосами нахмурилась, посмотрев в сторону и заметив лицо Сия. Она была удивлена, увидев одного из людей, которыми восхищалась после попадания в Штаты. Но ее выражение лица оставалось все так же равнодушным, когда она спросила, что известный самый молодой доктор делает в этой университете. «Ну, остались книги, которые я не дочитал пару лет назад, так что я взял их», — махает книгой. «А что насчет тебя, как тебя зовут?» «Особая студентка, Мияна Шиха». Даже если выражение лица Шиха осталось слегка пустым, Сия видел след восхищения в ее глазах, так что он спросил, закрыв книгу и глянув на часы: